надеждам жизни, что обещал Бог, то даст. Что обещал Бог, то Он исполнит, хотя бы в жизни погибло все, хотя бы звезды погасли в небе. Темнее, слабеют силы, уныние в сердце, не дал сомнению смущать ни душу, что обещал Бог, то даст, что обещал Бог, то Он исполнит. Сила крови дает победу, и радостная пою в надежде, что обещал Бог, то даст. Что обещал Бог, то Он исполнит, хотя бы в жизни Дети Божьи и ангелы нас на небе встретят. Мы там получим венцы победы, что обещал.